Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Нет, это не руководство к действию, а так, просто идея. Раз уж вы оказались в этом старинном европейском городе с таким родным русскому уху названием Дубровник, то встаньте до рассвета, пройдите по гулкой пустой улице. Она вымощена мрамором. Мрамор гладкий, влажный от предутренней росы. Фонари в нем отражаются, как в воде. Дойдите до серой городской стены. Видите эти стертые ступеньки? Вам туда. Да-да, на стену. Высоко, я понимаю, но ничего, поверьте, оно того стоит. Ну вот, мы и наверху. Соленый, почти неслышный ветер. Это с моря. Оно ворочается далеко внизу, у подножия стены. Сонно дышит. Досматривает последний сон старушка Адриатика. Самое синее море на свете. Не оборачивайтесь. На город сейчас смотреть нельзя. Пока нельзя. А вот и солнце. Видите? Там, на горизонте, капля расплавленного золота увеличивается, выходит из сонного моря, растет, превращается в горячий диск. Рождается заново. Ну, слава богу. Вот и новый день. Теперь можно обернуться и захлебнуться этим городом. Белый камень ренессансных домов и дворцов на рассветном солнце. И крыши, крыши. Не знал, что у черепицы оказывается столько оттенков. Наверное, вот так же стоял однажды на этом самом месте Бернард Шоу. И так же задыхался от восторга. Был он человеком с отменным вкусом, ироничный, не сентиментальный и не пафосный, а вот все-таки написал. Those who seek paradise on earth should come to Dubrovnik. Те, кто ищут рай на земле, пусть едут в Дубровник. Не знаю, как вы, а я, пожалуй, соглашусь с классиком. И, кстати, мы с Шоу не одиноки. Скажу только, что Дубровником восхищались и Антон Чехов, и Сара Бернар, и Агата Кристи, и даже комиссия ООН ЮНЕСКО, которая объявила Дубровник культурным достоянием человечества. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.